Из времени растаяло, качнулись по ветру календарные листы. Нам под ноги ложились теги улиц. Мы больше не боялись высоты. Оттаявших иллюзий и мгновений, летящих круто вспять течению лет. А за спиною стражниками тени тянулись к нам из прошлого, но нет. Без времени растаяла природа, шаг в небо первый сделала зима. Кокеткой кореглазой у входа на время обернулась и с ума свела спешащих принцев и героев, возможно, даже завтрашних побед, всех вышедших из сумрака накроет, рождающийся в муках белый свет.